Глава 28. Терминал. «Посмотри вон на ту пару. Они обнимаются в аэропорту. Романтично, правда? Я чувствую себя томно. Она только что вышла из сортира, Малу». Цежу я сквозь зубы, чтобы не сорваться. «Это не встреча после разлуки. Кроме того, у нее к подошве прилип кусочек туалетной бумаги, а юбка застряла в колготках. А ты романтика, романтика. А ты ходячий прагматизм, бедная моя». Это пятая история любви, на которую указывает мне Малу с момента приезда в Руасси. Якобы хочет помочь вернуть вдохновение. К счастью, самолет родителей приземлился, и они сейчас появятся. Скоро мы выйдем отсюда, и Марилу прекратит доставать меня разговорами о страстном поцелуе на глазах у всех пассажиров терминала Си. Наконец, автоматические двери выпускают папу с мамой. Они одеты, как немецкие туристы, в красных флисовых толстовках, под синими пуховиками и одинаковых оранжевых кедах. Держатся за руки, улыбаются, выглядят отдохнувшими, и я снова развожу сырость. Я счастлива снова видеть их воплоти. Марилу уже кинулась в папины объятия, опрокинув его чемодан. Я следую за ней. Все мы лепечем что-то невнятное. Плачем от радости, хохочем, не обращая внимания на протесты тех, кто пытается прорваться через человека-барьер. Папа с мамой никогда не были столь многословны. Если никто их не прервет, они, пожалуй, достанут фотографии и прямо посреди зала перескажут все 6 месяцев своих приключений. «Может, пойдем уже?» — предлагаю я, хватая самый большой чемодан. «Нас ждут дома». «Расслабься, Элли», — советует мама, похлопав меня по макушке, как делала в детстве, если я отказывалась принимать сироп от кашля. «Здесь мне кажется, что отпуск продолжается. Давайте выпьем по стаканчику в баре». Я делаю кислую рожу. Мамино предложение соблазняет меня не больше перспективы поцеловать дядю Морриса в парик из дохлой белки. «Гениальная идея!» — ликует Марилу, как будто ей предложили 3 дня талассотерапии на Сейшелах. Я посматриваю на нее с опаской. Работа на ферме любого сведет с ума. Слава богу, что родители вернулись. «Конечно, я умираю от жажды», — присоединяется отец. «Мне тоже нравится здешняя атмосфера». «Видишь, Элли, аэропорт — магическое место». Сестра тянет меня за рукав, чтобы я последовала за ними. «Так и быть, вперед!» — бормочу я. Нам удается пристроить багаж рядом со столиком в глубине бара, и мы заказываем 2 лимонада и 2 кофе. Сумма счета равняется ВВП какой-нибудь развивающейся страны, но все выглядят довольными, и я по маминому совету расслабляюсь. В конечном итоге они правы. Дома у нас не будет ни одной свободной минуты. Мама принимается в мельчайших деталях описывать их каюту на круизном лайнере, которую уже продемонстрировала во всех ракурсах по скайпу. А про ткани, с которой сделано постельное белье, говорила? А о том, насколько удобны эргономичные подушки? Она никогда в жизни так хорошо не спала. А какие мягкие банные полотенца? Прелесть! Она спросила у стюарда название кондиционера, но он ответил, что его изготавливают специально для пароходной компании. Я перехожу на автопилот. Время от времени коротко киваю, натянуто улыбаюсь и снова погружаюсь в свои мысли. Я должна закончить роман. У меня есть обязательства. Как говорится, сделал гадость, стой на своем. Именно этим принципом я руководствуюсь в жизни. Малу пихает меня локтем в ребра. «Что тебе?» «Ничего, просто не углубляйся в себя. Я слушаю и все слышу, мне не терпится посмотреть фотографии. Мы собираемся уходить, но сначала мама хочет купить книгу. Двигаемся?» Я пытаюсь улыбнуться, встаю и хватаю один из чемоданов, но Марилу останавливает мой порыв. «Я сама, шагай, ты занимаешься ручным трудом и должна беречь себя». Моя сестра стремительно теряет рассудок. Недавно Малу рассталась с последним парнем, прошло всего 3 месяца, и это потрясло ее сильнее, чем она сама признает. Другого объяснения я не вижу. Мы идем к лифтам, и я шарю в сумке в поисках парковочного талона. Точно помню, как сказала себе. Кладу его сюда, чтобы легко было найти, и, конечно же, не помню, где находится это самое «сюда». В конце концов, нахожу в пакетике с бумажными носовыми платками, показываю его папе, как выигрышный лотерейный билет, и... Ловлю взгляд серо-голубых глаз. Вижу широкую улыбку и ямочки на щеках. Сердце вздрагивает. Крис. Он здесь, в грёбаном аэропорту, самом неромантичном месте в мире, а мне кажется, что десятки купидонов мечут стрелы в разные стороны, что свет в зале волшебно прекрасен, а голоса людей напоминают птичий щебет, поэтому я сейчас хлопнусь в обморок от счастья. Крис стоит в нескольких метрах от меня, распахнув объятия, и улыбается, не понимая, что дальше, а я не знаю, понесут ли меня ноги, но делаю попытку. Я мчусь к Крису. Он обнимает меня за талию, и я понимаю, что никогда в жизни не была счастливее, но меня сразу охватывает сомнение. Он приехал ради меня? А вдруг это очередное недоразумение? «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, забыв о миллиарде других, более содержательных вопросов, теснящихся в голове. «Ты меня разочаровываешь, Элли Лобстер», — улыбается Крис. «Я думал, ты первым делом скажешь, что не заказывала пиццу». «Ты принес мне пиццу?» Наш диалог никогда не будет одобрен обществом вымирающих романтиков. «Нет», — признает он, — «я здесь по делам». «А?» «Шучу, Элли. И, отвечая на твой первый вопрос, я хотел попытаться убедить тебя изменить мнение насчет сентиментального могущества аэропортов. Это помогло бы тебе закончить роман». «Я изумлена. Ничего не понимаю. Как он может быть в курсе? Я даже Тельме не говорила, а... О, боже!» Бросаю взгляд на Малу. Она в ответ хитро улыбается. «Сестра явно не удивлена присутствием в аэропорту моего красивого американца. Как я могла быть настолько слепа? Любая читательница, маломальски сведущая в романтических комедиях, заподозрила бы неладное, услышав слово «аэропорт». Я не заметила подвоха, хотя так кичилась званием литературного подмастерья». «Ты! Вы с Малу вместе придумали этот план?» Я задыхаюсь от возмущения. «Хуже. Мы давно общаемся, я даже получил начало твоего романа, а теперь прилетел узнать, как пройдет свидание Тома и Леа». Мне не хватает воздуха. Я перебрала 1000 сценариев нашей потенциальной встречи, но ни одна не планировалась во Франции, уж тем более в аэропорту. «История подвисла. Не знаю, чем ее завершить», — шепчу я. «Вот и хорошо. Я совсем не хочу, чтобы она заканчивалась. Что, если придумать продолжение?» Мы смотрим друг другу в глаза. Если я и правда что-то понимаю в интерпретации взглядов, это только начало. Он нежно целует меня в кончик носа, и я поднимаю голову, надеясь получить долгий страстный поцелуй. Открыв глаза через 3 секунды или через 1000 лет, я вижу, что никому нет до нас дела. Ни один человек не остановился, не зааплодировал. Я почти разочарована. Романтические комедии не отражают реальную жизнь. «Кстати, Элли, с днем рождения тебя». «Спасибо». «У меня для тебя сюрприз». «Еще один? Значит, себя ты не считаешь достаточно ошеломительным сюрпризом?» «Обернись». Я подчиняюсь и начинаю рыдать. Тельма, Кассандра и даже Думба терпеливо ждут, когда я обращу на них внимание. Рядом с ними стоит мужчина, судя по сходству с Крисом, Эдвард Гамильтон. Кэсси виснет у меня на шее, обнимает, что было сил. Я целую Тельму, родители и сестра подходят, чтобы представиться. «Веселого дня рождения и счастливого Рождества, старшая сестрица!» — едва слышно произносит Малу.